Николай Михайловский. Жестокий талант. Литературоведческое исследование открывают цитаты из полного собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского, томы 2 и 3, Санкт-Петербург, 1882 год. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Достоевский – игрок. Тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Достоевский – дядюшкин сон. Я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Достоевский, записки из подполья. Странная вещь эта дружба. Положительно могу сказать, что я на 9/10 стал с ним дружен из злобы. Достоевский, крокодил. Глава первая. Опять Достоевский. Да, опять Достоевский. И, может быть, это повторится еще не раз. Не то чтобы Достоевский представлял собою один из тех центров русской умственной жизни, которым критика должна волей-неволей часто возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса. Есть люди, которые желали бы сделать из него нечто подобное. Но, несмотря на старательность этих людей, принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего как-то из их усилий не выходит. Один господин Арест Миллер чего стоит? Он именно подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях «Им же несть меры и числа» восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: «О, Достоевский!» Правда, этими склонениями и ограничивается роль Ареста Миллера как пропагандиста и комментатора. Но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда. А где результат? Более стремительный Владимир Соловьев действует наскоком. Мне попалась как-то литографированная речь или лекция господина Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так. В мире политическом данной страной управляет всегда в конце концов один человек. То же самое и в мире нравственном. Здесь всегда есть один духовный вождь своего народа. Этим единым вождем был для России Достоевский. Достоевский был пророк Божий. Я ручаюсь за слова «пророк Божий» и за конструкцию этих размышлений, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки с одной жердочки на другую, без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и связать. Во всяком случае, переправа выполнена. Господин Соловьев на том берегу и торжественно и победоносно кричит: «Вот пророк Божий!» Где же результат? Я не только не вижу результата, а и господина Соловьева не вижу. Ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем другие люди занимают сцену, а пророка Божия не поминают в своих молитвах даже те, кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе память его с шумом. Шума было много, это правда, но в сущности шумом все и кончилось. Шум составился из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики, люди, особенно умиленно настроенные или настраивающие себя, которые вместо того, чтобы серьезно и трезво отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать. Такой-сякой, сухой-немазанный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покойник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительной точностью дать себе отчет, а не разбрасывать сокровища своего умиления, что называется, зря. А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением? А чем и как умиляться, это им безразлично. Кроме, говорю, этих, есть еще разные, более или менее тонкие политиканы. Такие не зря умиляются, а примазываются к умилению и в грудь себя колотят, и тоже ризы свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы поймать момент. А прошел момент, прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-то оплот официальной мощи православного русского государства в связи, не совсем ясной и едва ли самому Достоевскому понятной, с некоторым мистически народным элементом. Ну, кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и где же вы теперь найдете у господ Аксакова, Каткова и иных следы их стенаний и разодранных на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они виноваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны, пророка Божия. Но если облыжно созданный вождь никуда не ведет их, то это вполне натурально. Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер генерал Скобелев. Умер внезапно, будучи наверху почестей и популярности. Разумеется, явились плакальщики. Впереди всех, как водится, господин Гайдыбуров в должности церемонимейстера. И политиканы. Впереди всех господин Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву, поближе к траурному катафалку Скобелева. Пройдет несколько времени, и если нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят белого генерала, даже те, кто по справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты. Дескать, вот бы тут Скобелева нужно. Или был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то. Конечно, будь белый генерал жив, может быть, ему и счастье изменило бы, и разное другое могло случиться. Но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Укажите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и политиканы, не говоря о простых смертных, вспомнили, как бы с верою и надеждою, о Достоевском. Он бы выручил, он бы научил, показал свет. Ничего подобного не было. А со смерти Достоевского прошло только полтора года или, пожалуй, уже полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть духовного вождя и Божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А припомните-ка, какие это были полтора года? Волосы на голове дыбом станут. Но Бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровержением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы и будем. Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более подробному развитию некоторых частностей. Между прочим, было упомянуто, что к тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины – уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и жестокость таланта. Этой последней чертой мы предлагаем читателю теперь заняться. Второй и третий томы полного собрания сочинений Достоевского представляют для этого прекрасный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского представляют огромный интерес. Во второй том вошли «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незваного», «Маленький герой». В третий том «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил» или «Необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма различной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали. И по всей справедливости не читали. Рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов, картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей степени интересно совершить эту операцию вполне от начала до конца, то есть проследить всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи «Жестокий талант». Прежде всего, надо заметить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия. По этой части в его мелких повестях и рассказах рассыпано множество иногда чрезвычайно тонких замечаний. Примеры их приведены у нас в эпиграфе. Простая выписка их могла бы наполнить целые страницы, особенно если заимствовать их не из старых только мелочей Достоевского, а из его позднейших вещей, когда в его творческой фантазии мелькал образ Ставрогина, бесы, который уверял, что не знает различия в красоте между какую-нибудь сладострастную зверскую штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвою жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения. Впрочем, и ниже, вовсе не касаясь последних и крупных произведений Достоевского, мы увидим великолепные образчики того понимания и того интереса, которые он вкладывал в свои изображения мучительских поступков и жестоких чувств. Конечно, художник на то и художник, чтобы интересоваться и понимать. Ему звездная книга ясна, с ним говорит морская волна. И хотя в звездной книге едва ли что-нибудь написано о жестокости, мучительстве, злости, да и морская волна о них не говорит, но раз эти вещи существуют и играют важную роль в человеческой жизни, художник должен интересоваться ими и понимать их. Должен – это, впрочем, немножко сильно сказано. Платон изгнал из своей идеальной республики поэта, особенно искусного в подражании и способного принимать множество различных форм. Платон понимал величие такого художника и предлагал украсить его венками и облить благовониями, но, вопреки прославленной многосторонности античного духа, все-таки выпроваживал его из республики на основании несовместности нескольких занятий в одном лице. Мы, конечно, не потребуем такой узкости и специализации поэтического творчества. Напротив, чем шире художник, чем больше струн души человеческой он затрогивает, тем он нам дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэт с одинаковую силою и правдою изобразил ощущение волка, пожирающего овцу, и овцы, пожираемой волком. Которое-нибудь из этих двух положений ему ближе, интереснее для него, что и должно отозваться на его работе. Мне попался очень удобный по наглядности пример, и я думаю, что никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такой тщательностью, глубиною, с такой, можно сказать, любовью, как Достоевский. Если только можно в самом деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали элементарные грубые сорты волчьих чувств, простой голод, например. Нет, он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные, непростое удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Достоевского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить. Несмотря, однако, на то, что Достоевский дал в сфере этой своей специальности много крупных и ценных вещей, он как бы несколько противоречит другой, обыкновенно присвоиваемой деятельности Достоевского черте. Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напротив, с особенной тщательностью занимался исследованием чувства овцы, пожираемой волком. Он ведь автор «Мертвого дома», он певец униженных и оскорбленных. Он так умел разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существование никто даже не подозревал. Все это справедливо, и было бы еще более справедливо много лет тому назад, когда оценка Достоевского впервые отлилась в ту форму, которая и до ныне господствует. Но, принимая в соображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти к заключению, что он просто любил травить овцу волком. Причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую – волк. Однако тут не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение интересов и особенностей таланта. То, что было прежде на втором плане, выступило на первый, и наоборот. Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта Достоевского и о гуманическом направлении его художественного чутья. Однако и тогда уже были крупные задатки того большого, но жестокого таланта, который так пышно развернулся впоследствии. Второй и третий томы в сочинении Достоевского как нельзя лучше свидетельствуют об этом. Это целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных пород, владелец которого даже почти не щеголяет своей богатой коллекцией, а тем паче не думает об извлечении из нее прямой выгоды. Он так тонко знает свое дело и так любит его, что изучение волчьей натуры представляет для него нечто самодовлеющее. Он нарочно дразнит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости, самому посмотреть и, разумеется, публике показать.